Глава 31. На следующее утро, без нескольких минут 10, я вхожу в конференц-зал на 15 этаже здания Юнико. За дальним концом стола сидит Хилтон Смит. Рядом с ним Нил Кравец. По бокам от них остальной управленческий аппарат. «Доброе утро!» – здороваюсь я. Хилтон смотрит на меня без улыбки и говорит. «Если закроешь дверь, мы сможем начать». «Подождите, нет Билла Пича», — замечаю я. «Мы не можем начать без него». «Билла не будет, он на переговорах», — говорит Смит. «Тогда я хочу, чтобы мой доклад отложили до того времени, когда он сможет присутствовать», — заявляю я ему. Глаза Смита становятся стальными. «Билл специально распорядился, чтобы я провел это совещание и передал ему свои рекомендации», — говорит Смит. «Итак, если ты хочешь представить объяснение, я посоветовал бы тебе начинать. Иначе нам самим придется сделать заключение на основе твоего письменного отчета. А при том росте себестоимости продуктов, о котором мне сообщил Нил, тебе лучше нам кое-что объяснить. Я лично хотел бы услышать, почему вы не соблюдаете положенные правила при определении экономичных размеров партий». Я какое-то время молча прохаживаюсь перед ними и начинаю закипать от злости. Я пытаюсь подавить ее и понять, что все это значит. Ситуация мне совсем не нравится. Черт возьми, Пич должен здесь присутствовать. И я рассчитывал, что мой доклад будет слушать Фрост, а не его заместитель. Но, судя по всему, Хилтон выпросил у Пича право быть одновременно моим судьей, судом присяжных и, возможно, палачом. Я решаю, что разумнее всего будет начать доклад. «Ладно», — говорю я, — «но до того, как я перейду к докладу о том, что происходит на заводе в последнее время, позвольте мне задать вам вопрос. Является ли снижение затрат целью Юнивер?» «Естественно», — нетерпеливо отвечает Хилтон. «Нет», — возражаю я. «На самом деле целью является не это. Цель Юнивер — делать деньги. Согласны?» Кравец откидывается в кресле и соглашается. «Правильно». Хилтон неуверенно кивает. «Я собираюсь показать вам, что несмотря на то, как выглядят наши затраты с точки зрения стандартных показателей, мой завод никогда не находился в лучшем положении для того, чтобы делать деньги, чем сейчас», — говорю я и приступаю к объяснениям. Через полтора часа, когда я рассказываю о воздействии бутылочных горлышек на уровень материально-производственных запасов и парохода, Хилтон прерывает меня. «Ладно, ты уже достаточно времени потратил на объяснение, но лично я не вижу, чтобы в этом был какой-то смысл», — заявляет он. «Может быть, у вас на заводе и была пара бутылочных горлышек, и вы обнаружили, где они находятся?» «Ну, я хочу сказать «браво» и все такое, но когда я сам был директором завода, нам приходилось иметь дело с бутылочными горлышками, блуждающими по всему заводу». «Хилтон, здесь мы имеем дело с неверными фундаментальными исходными посылками», — говорю я. «Не вижу, чтобы ты имел дело с чем-нибудь фундаментальным», — заявляет он. «Это в лучшем случае просто здравый смысл, и я ничего не имею против». «Нет, это нечто большее, чем просто здравый смысл. Потому что сейчас мы каждый день делаем то, что напрямую противоречит установленным правилам, которым на производстве следует абсолютное большинство», — возражаю я. «А именно?» — спрашивает Кравец. «Во-первых, согласно правилам производственного учета, которым все всегда следовали, мы должны в первую очередь привести мощности в соответствии со спросом, а потом постараться обеспечить поток», — объясняю я. «Но на самом деле мы не должны балансировать мощности. Нам нужны избыточные мощности. Правило, которому мы должны следовать, заключается в том, что в соответствии со спросом необходимо привести поток, а не мощности». «Во-вторых, стимулы, которые мы обычно предлагаем, основываются на том, что уровень использования рабочего определяется его собственным потенциалом», — продолжаю я. «Это абсолютно неверно в силу существующей зависимости. для каждого ресурса, не являющегося бутылочным горлышком, уровень активности, от которого система может получить прибыль, определяется не его индивидуальным потенциалом, а каким-то другим ограничением, находящимся в системе. «Ну и в чем разница?» — нетерпеливо спрашивает Хилтон. «Если кто-то работает, мы получаем от него пользу». «Нет. Это и есть третья ошибочная исходная посылка», — говорю я. «Все это время мы исходили из того, что использование ресурса и задействование ресурса — это одно и то же. Но задействование ресурса и использование ресурса не являются синонимами». И мы продолжаем спорить. Я говорю, что час, потерянный в бутылочном горлышке, это час, потерянный во всей системе. Хилтон говорит, что час, потерянный в бутылочном горлышке, это всего-навсего час, потерянный в данном ресурсе. Я говорю, что час, сэкономленный вне бутылочном горлышке, бесполезен. Хилтон говорит, что час, сэкономленный вне бутылочном горлышке, это час, сэкономленный в данном ресурсе. «Все эти рассуждения о бутылочных горлышках», — говорит Хилтон. «Бутылочные горлышки временно ограничивают проход. Может быть, твой завод и есть подтверждение этому. Но они практически не сказываются на уровне материально-производственных запасов». «Совершенно наоборот, Хилтон», — возражаю я. «Бутылочные горлышки определяют как проход, так и уровень материально-производственных запасов. И я скажу вам, что на самом деле показал мой завод. Он доказал, что наши показатели деятельности неверны». У Кравица из руки выпадает карандаш и с грохотом катится по столу. «И как мы тогда должны оценивать деятельность производственных предприятий?» — спрашивает Кравец. «По конечным результатам», — говорю я. «И на основе этой оценки мой завод сейчас превратился в лучший в дивизионе «Юнивер» и даже, возможно, во всей промышленности. Мы единственные делаем деньги. Больше никто». «Возможно, временно вы делаете деньги, но я не представляю, как завод сможет долго оставаться прибыльным, если вы будете управлять им таким образом», — заявляет Хилтон. Я начинаю возражать, но Хилтон повышает голос и заставляет меня замолчать. «Факт таков, что ваши показатели себестоимости продукции возросли», — говорит он. «А когда затраты растут, прибыль должна сократиться. Все очень просто. И это в двух словах то, о чем я буду докладывать Биллу Питчу». Когда все заканчивается, я остаюсь в зале один. Господа Смит и Кравец удалились. Я смотрю на свой открытый портфель, потом ударом кулака захлопываю его. Я выхожу из конференц-зала и направляюсь к лифтам. Бормочу про себя что-то про тупоголовость этих господ. Я нажимаю кнопку вниз, но когда лифт приходит, меня там уже нет. Я возвращаюсь в коридор и направляюсь в угловой кабинет. Когда я вхожу, секретарь Билла, Мэг, отрывается от скрепок, которые она сортирует, и поднимает на меня взгляд. Резкими шагами я подхожу к ее столу. «Мне нужно поговорить с Биллом», — заявляю я. «Проходите, он вас ждет», — отвечает она. «Здравствуй, Ал». Приветствует меня Билл, когда я переступаю порог кабинета. «Я знал, что ты не уедешь, не зайдя ко мне. Садись». Я подхожу к столу и начинаю говорить. «Хилтон Смит собирается представить отрицательный отчет о моем заводе. Я считаю, что ты, как мой руководитель, должен выслушать меня, прежде чем делать какие-либо выводы». «Хорошо. Расскажи мне все, что считаешь нужным. Садись, у нас есть время». И я начинаю рассказывать. Билл кладет локти на стол и переплетает перед собой пальцы. Когда я заканчиваю, он спрашивает. «И все это ты объяснил Хилтону?» «В мельчайших деталях». «Как он отреагировал?» «Он, по сути дела, отказался меня выслушать». Смит продолжал настаивать, что поскольку себестоимость продуктов возросла, прибыль в итоге должна уменьшиться. Билл смотрит мне прямо в глаза и спрашивает. «А тебе не кажется, что он прав?» «Нет, не кажется. До тех пор, пока я держу свои операционные затраты под контролем, и пока доволен Джонни Джонс, я не понимаю, как прибыль может двигаться куда-нибудь, кроме как вверх». «Ладно», — говорит Билл и вызывает Мэг. «Пожалуйста, пригласи ко мне Хилтона, Этана и Джонни Джонса». «Что происходит?» — спрашиваю я. «Не волнуйся, сейчас узнаешь», — спокойно отвечает он. «Нам не приходится долго ждать. Через несколько минут они заходят в кабинет и рассаживаются». «Хилтон!» — поворачивается к нему Билл. «Сегодня утром ты выслушал доклад Алекса. Ты также ознакомился со всеми финансовыми результатами. Каковы твои рекомендации как директора, отвечающего за производительность дивизиона, и как директора завода?» «Я считаю, Алекса надо призвать к порядку», — заявляет он официальным тоном. «Пока не поздно, на его предприятии немедленно должны быть приняты соответствующие меры. Производительность завода ухудшается, себестоимость продуктов возрастает, и в довершение к этому не соблюдаются установленные правила. Я считаю, что необходимо срочно принимать меры». Этан Фрост откашливается, и мы все поворачиваемся в его сторону. «А что насчет того факта, что в течение последних двух месяцев этот завод имел прибыль, а не убытки, и обеспечил дивизиону крупные денежные поступления?» — спрашивает он. «Это временное явление», — заявляет Хилтон. «В ближайшем будущем следует ожидать огромных убытков». «Джонни, ты хотел бы что-нибудь добавить?» — спрашивает Билл. «Да, естественно. Завод Алекса единственный может творить чудеса. Поставлять то, что нужно клиенту, в поразительно короткие сроки. Все знают о визите Бернсайда. С заводом, обеспечивающим такие продажи, они действительно могут взять весь рынок». «Да, но какой ценой?» — вмешивается Хилтон. «Ценой того, что размеры партии сокращаются ниже оптимального предела. Ценой того, что весь завод бросают на выполнение одного заказа. Вы знаете, какими будут последствия с точки зрения долгосрочной перспективы?» «Но я не бросал весь завод на выполнение одного заказа. Не могу сдержать возмущение я. У нас вообще нет ни одного просроченного заказа. Все мои клиенты довольны». «Чудеса бывают только в сказках», — цинично замечает Хилтон. Никто не произносит ни слова. Я не выдерживаю и спрашиваю. «Так каков вердикт? Мой завод закрывают?» «Нет», — говорит Билл. «Совсем нет. Ты что, думаешь, мы настолько плохие руководители, чтобы закрыть золотую жилу?» Я с облегчением вздыхаю. Только теперь я замечаю, что все это время сдерживал дыхание. «Как директор, отвечающий за производительность дивизиона», — вспыхнув, заявляет Хилтон, «я считаю, что обязан высказать свой протест». Билл не обращает на него внимания и, повернувшись к Этану и Джонни, спрашивает. «Скажем им сегодня или подождем до понедельника?» Они оба смеются. «Хилтон, сегодня утром я попросил тебя провести совещание вместо меня, потому что у нас была встреча с Грэнби. Через два месяца мы втроем продвигаемся выше по лестнице и будем возглавлять группу. Грэнби оставил за нами право решать, кто возглавит дивизион. Я думаю, что мы трое уже решили. Прими поздравления, Алекс. Ты займешь мое место». Когда я возвращаюсь в офис, Френ подает мне сообщение. «Это от Билла Питча. Что происходит?» «Собери всех. У меня хорошие новости». Сообщение Билла гласило. «Я посоветовал бы тебе использовать эти два месяца, чтобы подготовиться. Тебе еще многому предстоит научиться. Выскочка». Наконец мне удается выловить Иону. Он в Нью-Йорке. И сообщить ему о последних событиях. Хотя Иона рад за меня, удивленным он не кажется. Все это время я беспокоился о том, как спасти только один завод. «Мой», — говорю я ему. «А теперь, похоже, на меня свалились три». «Удачи», — произносит Иона. «Продолжай хорошо начатую работу». Торопливо, боясь, что он повесит трубку, я отчаянным голосом говорю. «Думаю, одной удачи будет мало. Боюсь, я не выплыву. Ты не мог бы приехать и помочь мне? Не для того же я провел два часа, пытаясь его разыскать, чтобы просто выслушать поздравления. Честно говоря, перспектива этого назначения приводит меня в ужас. Одно дело — руководить заводом, и совсем другое — руководить дивизионом из трех заводов. Это не просто в три раза больше работы. Это необходимость заниматься разработкой новых видов продукции и маркетингом. Даже если бы у меня и было время, я не думаю, что это такая уж хорошая идея. Слышу я разочаровывающий меня ответ. Но почему? До сих пор это срабатывало. Алекс, говорит Иона строгим голосом. С продвижением вверх по лестнице и расширением обязанностей ты должен научиться все больше и больше полагаться на себя. А ты просишь, чтобы я приехал, что приведет к обратному. Это только повысит твою зависимость. Я отказываюсь видеть в этом смысл. Разве ты не можешь продолжать учить меня? Могу, отвечает он. Но для начала ты должен понять, чему именно ты хочешь научиться. Тогда мне и позвони. Однако я не собираюсь сдаваться. Я хочу научиться эффективно управлять дивизионом. Разве это не очевидно? Не так давно ты хотел научиться эффективно управлять заводом. В голосе Ионы начинают появляться нотки нетерпения. Теперь ты хочешь научиться эффективно управлять дивизионом, но мы оба знаем, что этим все не закончится. Чему ты хочешь научиться? Можешь четко сформулировать. Вообще-то я думаю, что хочу научиться управлять заводом, дивизионом, компанией, организацией любого типа и размера. Говорю я и после секундной заминки добавляю. Еще было бы неплохо научиться управлять собственной жизнью, если я не прошу слишком многого. «Почему слишком многого?» — говорит, к моему удивлению, Иона. «Я думаю, каждый разумный человек должен хотеть научиться управлять своей жизнью». «Отлично! Когда мы можем начать?» — с энтузиазмом спрашиваю я. «Прямо сейчас. Твое первое задание — определи, какие приемы необходимы для эффективного управления». «Что?» — у меня перехватывает дыхание. «Послушай, я же не прошу тебя разработать их. Просто четко определи, что они должны собой представлять. Позвони, когда у тебя будет ответ. И еще раз, Алекс, поздравляю с продвижением».